Успение. В сей день на проповедях батюшки часто говорят о том, почему мы празднуем, казалось бы, печальное событие – кончину. Вновь и вновь разъясняют прихожанам одну из главнейших христианских истин, что смерть есть лишь переход из бренной жизни в жизнь бесконечную. И для праведников, которым уготован рай, сей переход и впрямь праздник, а для грешников, обручившихся с адом, разумеется, смерть – катастрофа. Успение Пресвятой Богородицы, день воссоединения ее с дивным возлюбленным сыном, радостная встреча в сияющих лучах вечного блаженства. На земле еще скорбели ближние о том, что расстались с Преснодевой Марией, а на небесах все ликовало и пело. Успение – древнерусское слово, означающее «засыпание», «погружение в сон». «Щекот славии успе», читаем в слове о полку Игореве, что переводит как «щебет соловьиный уснул». Издревле разделяли смерть и успение. Грань тонкая, но четкая. Смерть страшнее. Молимся мы не об умерших, а об усопших. Уснули и вознеслись ко Господу, а не умерли. Это вера в спасение. И так не только в русском, но и во всех языках христианских народов. Кончина Богородицы не смерть, а успение. В латыни, во французском, в английском, и то же самое в немецком, итальянском, испанском и так далее. Не смерть, а успение. Точного года этого события не определено. Ученые-богословы на протяжении веков высказывали разные предположения. Наиболее верным кажется утверждение святого архиепископа Андрея Критского и святого Симеона Метафраста, с коим согласуются многие другие, включая святителя Дмитрия Ростовского. Они вычислили, что афинский епископ Дионисий Ареопагит был обращен ко Христу апостолом Павлом в 52 году по Рождестве Христовом. Побывал на Сионе, а затем через 5 лет прибыл вновь в Иерусалим и стал свидетелем Успения Богородицы. Таким образом, вполне возможно, сие событие произошло в 57 году. Предание гласит, что Рождество Христово последовало, когда Марии было 15 лет, а значит, можно предположить, что скончалась она в возрасте 72 лет. Как бы то ни было, судя по всему, Преснодева Мария прожила достаточно долго после того, как Господь наш Иисус Христос вознесся на небеса после распятия и воскрешения. Она поселилась на горе Сион в доме Иоанна Богослова, который был усыновлен ею. Она была при святых апостолах в день сошествия Духа Святаго. Вместе с ними восприняла дивный дар сына. Иоанн Богослов находился рядом с госпожой постоянно. Сказано, что лишь однажды он отлучался от нее в Самарию. В остальное же время старался не покидать Всецарицу. Народ иудейский в ослеплении и злобе искал ее смерти. Но она оставалась жить в Иерусалиме, подвергая себя постоянной опасности. О том, где ей быть, давали ей знать небеса. Она воздерживалась от речей, оставляя сие право апостолам. Отвергала всякое возвеличивание себя. Из множества чудес, связанных с ее жизнью, выделяют явление ее образа в Лиде. Там новообращенные христиане возвели храм в ее честь и просили Богородицу прийти и осветить его. Она явилась, но прежде в храме явился ее нерукотворный образ. При жизни Преснодевы Марии были написаны три первых Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. Стало быть, должно знать, что она их читала и благословила. Четвертое Евангелие апостол Иоанн написал уже после успения своей приемной матери. Древнейшие и самые почитаемые иконы были созданы евангелистом Лукой, писавшим их непосредственно с лика Богородицы. Она присутствовала при убиении первомученика Стефана. Стоя на берегу потока Кедронского, Богоматерь и апостол Иоанн видели, как архидиакона Стефана побивают каменьями, и молились: «Да воспримет Господь его душу в свои сладчайшие объятия». Гонения на христиан усиливались и усиливались. Был обезглавлен брат Иоанна, Иаков. Петра заточили в темнице. Апостолы бросили жребий, кому куда идти проповедовать. Бросали жребий и Богородице. Выпало ей идти в Иверию, нынешнюю Грузию. Но ангел Господень воспретил ей покидать Иерусалим. И она осталась. Лишь однажды она покинула Святый Град надолго. С ее путешествием на Кипр связано основание Афонского монастыря. На Кипре жил воскрешенный Спасителем Лазарь. Там он был епископом, и Кипр можно считать первым островом православия. По пути на море случилась буря. Корабль, на котором плыли Богородица и апостол Иоанн, вынесло на берег под горой Афон. И поверглись языческие идолы, а жители уверовали во Христа. Боголепная жена раскрыла им очи, а на прощание сказала, что сие место будет отныне ее жребием. Навестив Лазаря на Кипре и благословив христианский остров, Преснодева Мария вернулась в Иерусалим, где через некоторое время ей уже и была уготована блаженная кончина. Незадолго до ее успения Богородицу посетил для благословения на подвиге святой Дионисий Ареопагит, который затем отправится нести свет Христов в далекую Галлию, в град Лютецию. Там он примет мученическую кончину. Его и спутникам его отсекут головы. Со временем Галлия станет Францией, Лютеция — Парижем, а гору, где с благословения Богородицы за Христа пострадали Дионисий Ареопагит, Рустик и Елеферий, назовут горой мучеников, что по-французски звучит как Монмартр. О грядущей кончине Богородицы было сообщено свыше, заранее. Архангел Гавриил, возвестивший некогда ей «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родишь душам людским». Ныне явился с иной вестью, что через 3 дня предстоит ей покинуть земную ее доль, ибо сын уже ждет ее со всеми архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных. Всякий верующий может лишь мечтать о том, чтобы и ему было предвозвещено о дне и часе кончины. О непостыдной и мирной кончине душ и телес наших мы постоянно молимся. А какая кончина может быть более блаженной, нежели таковая, когда мы заблаговременно приуготовляемся к ней и ждем с благоговением? Предание описывает успение Богородицы как величественное событие. Все апостолы были чудесным образом перенесены в Иерусалим и предстали пред своею госпожою. Она утешала их и велела не горевать, а радоваться. В урочный день и в урочный час вокруг благолепно украшенного ложа, на котором возлежала Пречистая Дева, воссиял неземной свет. Сам Христос сошел с небес и взял на руки отошедшую душу матери. На иконах чаще всего Богородица изображается с божественным младенцем на руках, и лишь на иконах Успения он держит на руках ее, и он на них взрослый, а она дитя. И по елику Преснодева носила на руках своих Сына Божия во время его земного младенчества, то в воздаяние за сие Сын Божий носит ея душу на руках своих в начале ея небесной жизни. Говорит об этом святитель Филарет Московский. На иконах Успения внизу обычно изображается сцена усекновения ангелом рук некоего человека. Это иудейский священник Афоний. Воспылав злобой и ненавистью при виде погребального шествия, он бросился к одру Богородицы, намереваясь повергнуть его. Но ангел отсек ему руки. Однако в тот же час Афоний уверовал в могущество Христова. Апостол Петр велел ему приложить кровоточащие культи к рукам, вцепившимся в ложе Богородицы, и там так и висящим. Афоний послушался, и руки его дивным образом срослись. На память остались только шрамы. А воинство Христово отныне пополнилось еще одним воином, недавним иудеем, а отныне христианином Афонием. Дерзну предположить, что, будучи нехристем, он носил иное, еврейское прозвище, а став христианином, взял имя святой горы Афон, жребия Богородицы. Пресвятая Дева Мария была погребена в Гефсимании, Но подобно тому, как было взято тело Христово из гроба, так и тело матери его вскоре исчезло из места погребения. Трогательно то, что обнаружение этого исчезновения связано с образом апостола Фомы, самого сомневающегося из всех апостолов. Господь наказал его за сомнение. И Фома, единственный из апостолов, кто не присутствовал при успении Богородицы и не получил ее последнего благословения. Явившись на третий день после погребения, он весьма горевал об этом и своими душераздирающими криками добился того, что апостолы сжалились над беднягой и открыли пещеру, чтобы он мог приложиться к останкам. В пещере царило неземное благоухание. Пелены были развернуты, а останков не обнаружилось. В тот же день вечером сама Всецарица явилась к апостолам на их трапезу и возвестила о том, что тело ее было взято во славу небесную. После этого апостолы снова разошлись во все концы света, дабы нести народам Слово Божие. Праздник Успения Богородицы – один из древнейших в православии. Его начали отмечать уже на другой год после кончины Преснодевы Марии. В IV веке он упоминается уже как повсеместный. Всеобщее празднование его 15 августа, по католическому календарю 28 августа, было установлено при императоре Маврикии в 582 году. Это один из четырех праздников, которым предшествует пост. Он самый короткий из длинных постов, но при этом столь же строгий, как и Великий пост. Особое почитание этого праздника выразилось в изобилии храмов, посвященных ему. Только на Москве ныне 18 церквей Успения Пресвятой Богородицы. А то, что самый главный храм Москвы, Успенский Патриарший Собор Кремля, свидетельствует о многом. Заложенный митрополитом Петром и сооруженный Иваном Калитой, он стал местом торжественных церемоний посажения на престол великих князей, а затем венчания на царство царей, коронование русских императоров, вплоть до последнего государя Николая Александровича. Здесь же происходит интронизация московских патриархов. Не случайно большевики в 1917 году, уподобляясь тому ретивому иудею, в ярости и злобном ослеплении бомбили Успенский собор, стремясь уничтожить его точно так же, как тот иудей хотел низвергнуть ложе Богородицы. Ангел Господень не отсек руки новым осатанелым нехристям. Но участь их, тем не менее, была плачевной. Все они впоследствии были уничтожены в годы сталинских репрессий. Не случайно Сталина именуют бичом Божьим. И мы не знаем, обратился ли кто-нибудь из тех расстрельщиков ко Господу, покаялся ли перед своей кончиной. Известно, что смерть Розалии Землячки, Фурии, вместе с другими руководившей расстрелом московского Кремля, была до нельзя омерзительна. Непостыдной и мирной ее никак не назовешь. Успенскими богата русская земля не только храмами, но и фамилиями. Славно имя Константина Николаевича Успенского, русского историка-византиста, автора фундаментального труда «Очерки по истории Византии», создателя теории извечности феодализма. Другой историк, Федор Иванович Успенский, возглавлял школу византологии накануне революции 1917 года и в первые годы советской власти. Но твердо оставался на православных позициях, не потрафлял большевикам в их стремлении исказить православное мышление. Известны имена писателей Глеба и Николая Успенских. Замечательные хирурги, биологи, деятели культуры и, конечно же, священники. Много их, носящих эту благодатную фамилию. И, конечно же, благословенно имя архимандрита Порфирия Успенского, основателя и первого начальника русской духовной миссии в Иерусалиме. Удивительного человека. Он обнаружил древний синайский список Библии. Он сам переводил Библию на русский язык. Он положил поприще русского присутствия на Святой Земле. И он тоже был выдающимся византологом. И празднуя Успение Пресвятой Богородицы, помянем же и мы, и тех поистине славных русских людей, кто носил фамилию, производную от этого праздника.